же, стол Гезе украшает портрет Бича Сэмми. Да. Загадка. Единственный, с кем можно попробовать поговорить об этом, пожалуй, Бутлер. Бутлер! Да? Не хотите ли выкурить сигару? Пожалуй. Прошу. Благодарю. Бегущая по волнам самое великолепное судно, какое мне приходилось видеть. Оно было бы еще лучше для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм, да и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, но все же грузить более 200 тонн немыслимо. Теперь при высокой цене фрахта еще можно существовать, а вот в прошлом году Гес наделал немало долгов. Судно построено Недом Сейнелем 14 лет назад. Кем-кем? Недом Сейнелем. Оно выстроено для прогулок и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сейнеля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гильгью. Те были вытянуты очень давно на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущее по волнам». Значит, это история отчасти фамильная. И жена Сейнеля выбрала для корабля тоже такое название. Лет 5 назад Нед Сейнель разорился. Ну, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитан бегущий, а я здесь недавно. Вся история мне известна от Геза. Следовательно, Гез купил судно после разорения Сейнеля? Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, ну так. Впрочем, денежные дела не моя забота. Жаль, что капитан Гес не имеет детей. Его жизнь, по-видимому, довольно бессистемна. Она лишена правильных забот. Детей? Он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову? Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гес женат. Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни? Ну, так это дочь Сейнеля. Я заговорился с вами. Извините. Меня ждут дела. Ну и что же я узнал нового? Много. И ничего. Не произошло ли прибытие девушки и корабля в Лис с ведомой согласия обеих сторон? Человеческие отношения бесконечно разнообразны. Портрет дочери Сейнеля очень красивый и на редкость привлекательной девушки не может храниться Гезом безотносительно к его чувствам. С другой стороны, странно допустить взаимную близость этих двух столь непохожих людей. Что-то мои размышления о Биче Сейнель стали пристрастны и беспокойны. Не начало ли это... На горизонте Дагон. Долго мы пробудем в Дагоне? Часа 2-3. Погрузим товар и пойдем на Гильгию. Я бы вам советовал спуститься в каюту. Городишко грязное и ничего привлекательного. Я последую вашему совету. Живо, ребята, грузи кормовой. Живо, ребята, пошевеливайся. Кормовой, кормовой. Давайся же ты, чёрт. На позиции, придержи. Сюда, да? Пожалуйста. Осторожно. Меня не угощают. Поступай. Гесс получил гостей. Что же мне теперь делать? Невеселое положение. Участники оргии собрались в полном составе. Мне придется стать добровольным затворником. Выходя на палубу, я рискую против воли быть втянутым в удовую компанию. Итак, я плыву на корабле с темной историей, подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства. Не кроется ли во всем этом опасный сарказм? Поднять якорь! Ставить паруса! Просит вас сделать честь пожаловать к столу. Передайте капитану мою искреннюю благодарность и скажите также, что я отказываюсь. Ну, надеюсь, вас можно убедить. Тем более, что все мы будем огорчены. Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один. Так. Хорошо. Жаль. Очень жаль. Гарвей, хотите повеселиться? Я намерен установить простые дружеские отношения. Нет смысла жить врозь. Был Синкрайт. Он, конечно, передал вам мой ответ. Нет, я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь. Бросьте это. Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело. Капитан Гесс, я прошу вас навсегда забыть обо мне, как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпровождение для вас имеет, надо думать, и смысл, и оправдание. Более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя, но я тоже свободный человек, и если это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав. Вы нанесли мне оскорбление, еще никто. Вы выказали мне презрение, я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать, как вы представляете наши отношения дальше. Хотел бы я знать, да. Не менее 30 дней продлится мой рейс. И даю слово, что вы раскаетесь. Наши отношения точно определены. Вы получили 200 фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество в придачу к ней не слишком ли незавидная компенсация? Я тотчас швырну вам ваши деньги назад. И вам не придется хвастаться своими деньгами. Ну вот и все. Гесс сказал правду. Трудно ждать впереди чего-нибудь хорошего. Хотя нет прямых причин ненавидеть меня, он меня ненавидит. И естественен в своей ненависти. Он не понимает меня, Я его? Да. Самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Тебя черт понес с нами! Не могу, я не могу! Идите все к черту! Оставьте меня! Замолчи! Иди сюда, бери ее, Синкрай! Ай! Она кусается, дьявол! Пора прекратить скандал, Гес! Ударили эту женщину! Прочь! Скотина! Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было! Было пари! Проигравший должен был выпить бутылку, но я не могу больше! Мне худо! Я столько выпила, что этим соплякам и не снилось! Насильно со мной ничего не сделаешь! Я больна! Идешь ты! Фу! Ты так получай! Не смей! Ну, ступайте, ступайте, это не ваше дело! Довольно, довольно! Вот так, капитан Гесс. Теперь все кончено. Но бить женщину это уж слишком. Нельзя же это оставить безнаказанным. Но от такого мерзавца надо ждать продолжения. Придется приготовить револьвер. Так и наш пассажир молодец. И то правду сказать, вы первый начали. Да, я погорячился. Ну что же, я наказан и за дело. Да, да. Мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать? Ну что, странный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю. Смотрите, Гесс, мне все равно. Но знаете, что я сказал? В самом деле... Я сделаю это немедленно. Кто стучит? Это я, Гесс. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло. Если вы действительно раскаиваетесь, то скажете то же самое, но только утром. Вы слушаете? Я клянусь вам, вы можете мне поверить. Я стыжусь. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку. Держите его! Отнимите револьвер! Кажется, я имел глупость вам поверить. Готово, капитан. Он обезоружен. Вы меня ударили. Вы все время оскорбляете меня. Вы дали мне понять, что я ограбил вас. Вы держали себя так, будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь вы пытались убить меня. Я вас не трону. Я бы мог заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно, но не головой вниз. Я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку, весла, и я больше не хочу видеть вас здесь. Вы затеваете убийство. Но помните, что до Дагона никак не более 100 миль. И если я попаду на берег, вы дадите ответ суду. Сколько угодно. За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле. Этому есть свидетели. Покинуть бегущую по волнам тайно в вашем духе. Этому будут свидетели. Не будет ли немного много, капитан? Убирайтесь к черту. Давай шлюпку, подлец. Вот ваши вещи, господин. Вот фонарь, вот весла. Хорошо. К дьяволу! Это мое дело, капитан Гесс. Довольно, что я так хочу. Эй, вы на шлюпке! Собирайте ее! Не знаю, где он ее прятал. Эй, вы на шлюпке! Скажите ему сами, черт побери! Гарвей! Подайте шлюпку к трапу! Он будет спущен сейчас! Я еду с вами! Забирайте вашу подругу! Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! Держитесь за руку! Я сама. Как это произошло? Какова наглость! Плывите, куда хотите! И от души желаю вам накормить акул! Убийца! Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб! Он получит пулю. Прочь от корабля! Оттолкните его веслом! Сел со мной в лодку в эту дикую ночь. Кто эта женщина? Какие твердые и беспечные глаза. Необыкновенная женщина. Что вы теперь чувствуете, Гарвей? Вы меня знаете? Я знаю, как вас зовут. Скажу вам и свое имя. Фрейзи Грант. Скорее, мне следовало бы спросить вас, да именно спросить, как чувствуете себя вы после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана. Я потрясен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно? Насильно? О, нет, нет. Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь. И поняли так, что я не хочу бросить вас одного? Я... не могу знать о вас что-нибудь против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете. О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем, хорошо? Хорошо. Не выпьете ли вы немного вина, чтобы успокоиться? Нет, я не нуждаюсь в этом. Вспомнил. Это тот самый женский голос, бегущая по волнам. Не бойтесь, я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гельгью, и как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами, кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Бича Сэниэль, и вы встретите ее. Но помните, что ей нельзя сказать обо мне. Я была с вами, потому чтобы вам не было жутко и одиноко. Ночь темная. Волны, одни волны кругом. Для меня там одни волны, и среди них один остров. Он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу, я увижу его с рассветом. Прощайте. Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы, не скучно ли на темной дороге? Что мне сказать вам? Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что угрожает вам? Что хранит вас? О, не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя. Черные плавники пересекают волну. Кто это? Кто эти чудовища вокруг нас? Не обращайте внимания и не бойтесь за меня. Кто бы ни были они в своей жадной надежде, не тронуть меня, не повредить меня они больше не могут. Фрейзи Грант, назад! Я тороплюсь! Я бегу! Начали блестеть волны, значит, юг там. Туда мне надо плыть. Как велик простор волн, и в нем затерялись следы маленьких ног Фрейзи Грант. Я никогда не забуду тебя, Фрейзи Грант. Паруса. Это, видимо, и есть мое судно. Да, небольшая шхуна. Меня и увидели. Легли в дрейф. Надо грести. Вся команда на палубе. Раз, два, три. 8 человек. Одна женщина. Как они изумлены. Корабль на рок. Сюда, сюда. Руку давай. Держите. Вот так. Давай. Держите. Хорошо, потрогайте. Спасибо. Все потонули, Крузбас. Сколько дней в море? Не набрасывайтесь на пищу. Мой случай совершенно особый. Позвольте мне сесть. Да, конечно, садись. Вот здесь на канале. Спасибо. Я тебе сажусь. Да. Куда вы плывете? Он не так слаб. Мы держим в Гильвью. Теперь вы в безопасности. Я принесу виски. Да. Виски очень кстати. Финиас Проктор. Хозяин и шкипер нырка. Ну, выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой? Это история, которая вас удивит. Меня зовут Гарви. Я плыл туда же, куда плывете вы теперь, в Гельгью, на судне, бегущее по волнам. Бегущее по волнам? Да, под командой капитана Геза. И был сажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры. Как? Я сел на корабль за приличную плату, причем уплачена она была своевременно. Вступился за эту женщину, имел глупость поверить Гезу. Меня схватили, обезоружили и ссадили в шлюпку. Да. Его надо было просто убить, и вы бы не отвечали за это. Он не успел. Никогда бы я не сошел в шлюпку, только силой. Он был один. А ты-то, Баган, разве остался бы насильно? Это сказал дядя. Ну, хотя бы и дядя. Что с тобой, Тези? Экой у тебя прыть в чужом деле. Вы правильно поступили. Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Да. Дядя, а чего же вы не дадите ему виски? Ну, дай сюда бутылку. Спасибо, спасибо, я не болен от изнурения. Да вы все-таки выпейте, да, конечно, и вам будет лучше. Выпейте. Я бы хотел немного отдохнуть. Сведите его в кубрик и уложите. который час? Уже вечер. Вы хорошо спали? Как чувствуете себя? Это вы, Проктор. Хорошо, спасибо. Нам надо сговориться, как действовать против капитана Геза. Я свидетель, я подобрал вас. И хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой стоит многих других. Мы поговорим об этом в Гильгию. Ну, вот это еще лучше. Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт. Но не саживали, по крайней мере, как на сушу за 100 миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гес конченый человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если мог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы как новорожденный. И примите морское крещение. Держите. Спасибо. Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы поднимаетесь на нырок, как в собственную квартиру. Хорошо иметь крепкие нервы. Ох, а то... Слушаю вас. Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно. Вы видели девушку? Да. Дальше нельзя подумать ничего, за что. Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне – исключительное явление. Я это знаю. Славная девушка. Она, может быть, ваша дочь? Почти что дочь, если не брыкается. Моя племянница. Mm. Сами понимаете, таскать девушку на шхуне – это значит... править двумя рулями. Но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Табаган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них. И меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно, и с этим уже ничего не поделаешь. А почему вам не нравится табаган? Я сам себя спрашивал. И простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных. Но иногда хочется поговорить. Да, я сам себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой. Если она скажет, табаган, влезь на мачту и спустись вниз головой, то он это незамедлительно сделает в любую погоду. Да, по-моему, нужен ей другой муж. Это, между прочим. А, все, пусть идет, как идет. Дядя! Да. Дядя, табаган просил вам передать, что он простоит на вахте сколько нужно, если вам некогда. Вот это хорошо. А я уж думал, что он ссадит меня, благо есть теперь запасная шлюпка. Да, и так вы очутились у нас. Как подумаешь, чего только не случается в море. Случается также, что она уходит, а они остаются. Ну, дядя, если вы имеете в виду только меня, то... Кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст. Ну, присядь, если хочешь. Дези, а что у вас с глазом? Почему повязка? Все еще болит. Такая досада, очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией. Ей надуло. Но нет ничего такого вроде лекарства. Не верьте ему. Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей. Едва ли. Да, да. Нет, никто, конечно, не дрался. Просто от угля. Я засорила глаз углем. Надо примачивать крепким чаем. Да? Я попробую. Вы знаете, хотя один глаз, но я первая вас увидела. Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай. Я пойду и сделаю, как вы научили. Да. Она первая увидела вас. Пора сменить табаган. Вот ваша койка. Отдыхайте. Мы не можем предложить вам лучшего помещения. Ну что? У нас тесно. Ну, потерпите как-нибудь. Немного уже осталось. Мы, думаю, будем в Гильгию вечером послезавтра. Или уже к вечеру. Пошли, Дэвид. Отдыхайте. Да, идем. утро и море. Кто сказал, что море без берегов – скучное, однообразное зрелище? Нет берегов. Правда. Но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую постепенно, начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении. Гарри, идите сюда. Ваш кофе готов? Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Вот кофе. Вот рыба. Спасибо. Завтракайте. Вкусная рыба. Дези готовила. Я вся отсырела. Да. Угу. Так я усердно лечилась чаем. Уже не болит. Рад, Дези, что случайно помог вам советом. Ты почему босиком, Дези? Она, знаете, неосторожна. Как ты чуть не упала за борт. Мне нравится ходить босиком. Ну, ну вот и плохо. Гарвей. Да. Мы плыли по месту, где 5 миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду. Может быть, ничего не увижу, а может быть, увижу, как это глубоко. Это к северу от Покета. Вот угу. Именно там. Вдруг закружилась голова, и я повисла. Меня тянет упасть. Тобоган зверски схватил меня и поволок. Ты был очень бледен, Тобоган, в эту минуту. Побледнеешь. Упасть недолго. А вам было страшно на лодке? Да. Положи нож. Если упадет на ногу, будешь опять на одной ноге скакать? Ты не сносен сегодня. У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг. О, конечно, есть. Я с удовольствием дам вам. Угу. Славные люди. Как бы отблагодарить их? Деньги они, конечно, не возьмут. А что, если сыграть в покер? Хотя бы с тобоганом. И проиграть. Фунтов 10-20. Тобоган, вы свободны? Может быть, сыграем в покер? Сыграем. Играйте. Я буду смотреть. Опять выиграл! Снова! 20 фунтов! Идет. Открывайте карты. У меня каре. Я проиграл. Давайте ваши карты. Я пожалуйста. Не хочу, чтобы вы играли еще. Что у него было? Так у вас же... 3 дамы, 2 девятки. Дези. Сколько ты выиграл, Тобоган? 38 фунтов. А ведь я думал, что у вас тоже каре. Верни деньги. Как верни? Верни. Не понимаю, что ты хочешь сказать, но если вы желаете... Нет, нет. Мое желание совершенно обратное. Дези не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит и мне. Вот видишь, и потому удержи язык. Вы плохо играете. Гарвей. Простите, в следующий раз сыграю лучше. Не говорите никому, Дези, как я плохо играю. Потому что, говорят, если сказать, всю жизнь игрок будет только платить. Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно. Так и быть. Скажу всем тоже и я. Спасибо. Иду выбрать для Дези книги. Хорошо. Ты любила парня когда-то, он в далекое море ушел. Стал он вольным, разгульным пиратом и могилу в пучине нашел. Волны бьют о высокий борт, недалек наш родимый порт. Пусть сорвет нам все снасти, нам не страшно ненастье, коль морячка нас дома ждет. Вот книги, Дези. Спасибо. Нам надо поговорить. Что-нибудь серьезное? Возьмите. Возьмите. Это те деньги. Вот и весь разговор. Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Прежде всего, как я могла объяснить Табагану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует вернуть. Милая Дези, если я виноват, то только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательств, как бы вы отнеслись? Никак, разумеется. Проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы огорчена. Вы думаете, я не понимаю, что вы хотели? От того, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы сделать вам выговор. Теперь поняли? Да, Дази, отлично понял. Извините меня. Вы тоже меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня. Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться. Ну вот, тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор. Говорите, говорите сейчас. Нет. Иначе раздумаете? Нет, нет, я этого не могу раздумать. Это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь. Однако я хожу и думаю, угадала или не угадала. Ну, при случае поговорим. Вот и вечер. Так легко, хорошо начался день и такое неловкое продолжение. Я вознамерился сыграть роль хозяина, а настоящей хозяйкой показала себя девушка. Славная девушка. Я получил памятный урок. Но о чем она еще хотела поговорить? Следовало бы попасть на такой пароход. Там так отлично, все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка. Вы любите танцы, Дези? Люблю. Конфеты и танцы. Лучше бы ты научила меня как танцевать. Это ты теперь так говоришь. Ты не можешь. Я уже учила тебя. Это рейсовый проход. Тихоокеанской компании «Лео». Да, в нем 20 тысяч тонн. Я и говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас. Ну что вы, Дези, я рад, что попал к вам. Хотя бы уже потому, что мне с тем пароходом не по пути. Бывали случаи, когда большие пароходы не останавливались, чтобы принять и шлюпки потерпевших крушение. Да, слышал я много басен. Да и теперь люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрезе Грант? Фрезе Грант? Да. Нет. Нет? Давайте расскажем Гарви о Фрезе Грант. Ну, Больт, это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказывать, как ты, историю Фрезе Грант. Смотри, отличись. Да, давай. Лет 150 назад из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант. И с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Адмирал Фосс был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают небестолковые моряки, которые никогда не видели вала высотой метров 100. Однако ничего не случилось. Адмирал Фосс пополз вверх, стал на высоте колокольни Святого Петра и пошел вниз так, что когда опустился, быстрота его хода была 30 миль в час. Само собой, что паруса успели убрать, иначе встречный от движения ветер перевернул бы фрегат волчком. Волна прошла, ушла, и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился. Рассмотрев его в подзорную трубу, капитан увидел, что на нем незаметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на бархат. Он был из желтых скал и голубых гор замечательной красоты. Слушайте, слушайте, сейчас начинается. В то время, как на мостике собралась толпа и толковали с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант. Капитан, прошу вас пристать к острову, посмотреть, какая это земля. Мисс, я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата. Мешают бурлы и рифы, мисс. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать. А так как возникло опасение быть застигнутым штилем, то надо бы нам торопиться к югу, где есть воздушное течение. Вы так легки, мисс, что при желании могли бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног, мисс. Пусть будет по-вашему, сэр. Я уже дала себе слово быть там, и я сдержу его или умру. Прощайте. Не знаю, что со мной делается, но вступить я уже не могу. С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. И вот с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова. Как он поднялся из моря, так и опустился на дно. Дези, возьми платок, вытри глаза. Всегда плачу, когда доходит до этого места. Всегда плачет. Вот и вся история. Что было на корабле потом, конечно, неинтересно. А с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение. Между прочим, и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни. Гарви? Да? Вы слушали, как кошка-мышь. А не встретили ли вы ее? Бедную Фрези Грант. Признавайтесь. Ну, если это была та девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете, то значит, это была она. Однако. Что, Дейзи? Вот тебе задача. Именно так она была одета. Вы раньше слышали эту сказку? Нет, я не слышал ее, но мне почему-то казалось, что это так.